Глава третья. Бал при керосиновом освещении. Оркестр из целой дюжины скрипок под переливы арфы играл в быстром танцевальном темпе. Открытые керосиновые лампы в стеклянных колпаках подпрыгивали и покачивались в такт музыки. Когда карета Флоры повернула на Нью-Барлингтон-стрит, очень короткую и довольно узкую улочку слева от Риджент-стрит, они уже издалека услышали музыку. Под номером 6 на Нью-Барлингтон-стрит находился просторный жилой дом с двумя флигелями из темно-красного кирпича. Потертые беловатые колонны у парадного входа, выкрашенные белилами оконные рамы. Входная дверь была бескомпромиссно закрыта. Однако изнутри, в белую изморозь улицы, пробивался дрожащий желтый-голубой свет керосиновых ламп. Он излучался меж подвернутых занавесей с кистями, которые на всех окнах дома были задернуты только наполовину. Ноги танцоров с громким топотом выделывали танцевальные фигуры. В окнах второго этажа над улицей мелькали тени. Они появлялись, вырастали, потом рассеивались и исчезали. Оконные рамы дребезжали от этого грохота. «Пру!» — приглушенно приказал кучер, становящимся на дыбы лошадям, в тяжелой, поскрипывающей сбруе. Лошадиные копыта застучали, заскользили с неприятным звуком, и упряжка остановилась. «Флора!» «Да, это музыка! Это танец! Что это?» «Но послушайте, Джек, ведь это же кадриль! А что же это еще, по-вашему?» Чилиот прислушался повнимательнее. Да, это действительно была старомодная кадриль, но они играли и танцевали в таком стремительном темпе, на какой он при всем его желании вряд ли был способен. Флора, свернувшаяся клубком в углу после того, что она пережила во время этой короткой поездки, крепко прижала руку к груди. Она любила его. Когда сейчас... При этом освещении она увидела его светло-серые глаза, высокий лоб и густые темно-каштановые волосы, горькие ироничные бороздки, тянущиеся от крыльев носа к уголкам рта. Она поняла, как сильно и страстно любит его. У Флоры не было развито чувство собственности, по крайней мере, не чрезмерно. Будучи рассудительной, она не пыталась проникнуть в каждое его настроение. Она чувствовала, что его, как обычно, очень скоро начнут терзать угрызения совести, а потом он проявит ту пылкую нежность, которая покорила ее с самого начала. Однако он никогда не заигрывает с ней, никогда не подразнивает ее, никогда не подшучивает над ней, никогда не притворяется. Это ее пугало. «А что же Чилиот?» Уже с той минуты, когда он вышел из дома номер 4 на Уайтхолле и снова зашагал под моросящим дождем при мутном слабом газовом освещении карете с позолоченными колесами, он ломал себе голову над тем, что должен сказать ей. Когда они поворачивали на Нью-Барлингтон-стрит, он снова вспомнил эту сцену перед большим Скотланд-Ярдом. Кучер в красной ливрее спрыгнул с козел и придержал перед ним открытую дверцу кареты. Чилиот в нерешительности остановился на подножке, держа шляпу в руке. Флора сидела, откинувшись на бордовые подушки, и взволнованно дышала, однако не посмотрела на него. Она по-прежнему была без шляпы. Казалось, шляпе было не место на ее золотистых волосах, оставляющих открытыми уши и длинными волнами, не спадающих на шею. Однако плечи она закутала в красную кашемировую шаль, руки в длинных перчатках до локтей засунула в большую муфту, мех которой был окрашен в желтую и белую полоску, гармонируя с ее платьем. «Ну как?» выдохнула она, однако и теперь не посмотрела на него. Вы получили это одиозное и подчиненное место, о котором так страстно мечтали. «Подчиненное?» — вскричал Чевиот, который все еще нерешительно стоял на подножке. Флора встряхнула головой. «А что? Разве это не так? Если я получу это место, то буду командовать 4 инспекторами и 16 сержантами, а у каждого сержанта в подчинении 9 полицейских». «Если получите?» Наконец она посмотрела на него. «Значит, вы не получили его?» «Еще нет. Сначала я должен выдержать один экзамен. Флора, вы не будете испытывать особого беспокойства, если мы отправимся к леди Корк. Полагаю, у вас имеется пригласительный билет к ней?» «Так все же вскрыла она это письмо или нет?» Чевиот считал себя неплохим знатоком человеческих характеров. Однако Флора с ее обманчиво-наивными губами и столь же обманчиво-наивными синими глазами, которые сейчас были широко раскрыты, волновала его чувства и приводила в смятение рассудок. В конце концов, какой, черт возьми, имеет значение, открывала она это письмо или нет? Ее лицо покрылось ярким румянцем, и она опустила глаза. «Моя репутация еще не настолько испорчена», — резко ответила она тихим голосом, — «чтобы передо мной закрывались все двери. Да, у меня есть пригласительный билет к ней и для вас тоже». Она вытащила из муфты 2 больших квадратных билета, слишком разукрашенных на его консервированный вкус, и тут же спрятала их обратно. «Но вы ведь клялись, что не пойдете туда?» — укоризненно прошептала она, — «потому что вам противны синие чулки. Допустим, я сама не люблю их, а леди Корк — прототип всех синих чулок. Джек, пожалуйста, садитесь». «Мистер Чевиот!» — позвал его из-за спины чей-то важный голос. Флора снова съежилась. Чевиот быстро обернулся. На игривом жеребце, косящим глазом, сидел мистер Хенли, старший писарь. Его небольшая крепкая фигура держалась в седле, как влитая. Он выглядел словно кентавр. 2 пальцами левой руки Хенли крепко держал повод. Его блестящая черная шляпа была щегольски сдвинута на бок. Жеребец бил копытами и пританцовывал. Мистер Хенли натянул поводья. В правой руке он держал толстую суковатую палку, более подходящую в качестве трости для прогулок по улицам, и плоский футляр из шагреневой кожи с письменными принадлежностями. Он наклонился из седла к Чевиоту. «Я исчезаю, сэр», — сказал он, — «однако еще кое-что прошепчу вам на ухо». Его обычно веселые карие глаза стали серьезными и темными, когда он поглядел по сторонам. «Соблюдайте осторожность, когда будете говорить с леди Корк. Не забывайте об этом. И с мисс Маргарет Ренфрю, в том случае, если будете говорить с ней». «Столько церемоний!» — уязвленно подумал Чевиот. «Из-за украденного птичьего корма». Однако он знал, что старший писарь вовсе не глуп. Мистер Хенли автоматически по привычке подчиняться отдал честь, приложив 2 пальца к шляпе. И черный жеребец пошел рысью, разбрызгивая копытами грязь. Сначала мимо Адмиралтейства, которое смутно вырисовывалось на противоположной стороне улицы, а потом галопом по Уайт-Холлу. «Джек», — тихо попросила Флора, — «садитесь, наконец». Затем она обратилась к неподвижно сидящему кучеру в красной ливрее. «Роберт, пожалуйста, к леди Корк». Чевиот сел. Дверца закрылась. Кнут щелкнул, и карета с грохотом тронулась с места. «Так значит, ей даже известно его имя?» Все, по крайней мере, в том Скотланд-Ярде, где на самом деле работал Чевиот, называли его Джек. Все это было настолько фантастично, что... «Репутация», — вздохнула Флора, словно про себя. «Можно подумать, что я дорожу ею, что я забочусь о ней. любимый. Она снова оказалась в его объятиях в упоении, которое словно хмель стирало все мысли. Однако тут же Флоре пришли в голову другие мысли. Она уже испытывала другие ощущения. Он чувствовал их так же, как аромат ее духов. Она подняла голову. «Джек, кто был тот человек? Тот хромой мужчина с футляром для письменных принадлежностей?» «Его фамилия Хенли. Он старший писарь комиссариата полиции». «Это Маргарет Ренфью», — начала Флора. «Да». «С леди Корк вы не знакомы», — сказала Флора. «Я уверена, что с леди Корк вы не знакомы. Однако с Маргарет Ренфрю вы, возможно, уже встречались». «Да, вероятно, вы знакомы с Маргарет Ренфрю». «Флора, я...» «Так вы знаете ее, да?» Чевет к своему внезапному ужасу почувствовал, что держит в объятиях тигрицу. Ее кулачки бешено били его в грудь. Она крутилась и извивалась с поразительной силой, пытаясь оттолкнуть его. «Флора!» Он был скорее ошеломлен, чем разозлен. «Флора!» — крикнул он. Она тут же снова стала податливо мягкой. Чевиот каким-то обостренным чувством, похожим на физическое прикосновение, понял, что Флора вот-вот заплачет. «Послушайте, моя дорогая!» — нежно сказал он. «Я никогда не слышал имя этой женщины, кто бы она ни была, до тех пор, пока о ней не упомянул Хенли. Однако, возможно, я скоро уже скажу вам, кто я такой. Возможно, я вам также скажу, где вас в определенном смысле увидел впервые и почему уже так долго ношу в душе ваш образ». Он скорее почувствовал, чем увидел, что ее глаза с длинными ресницами растерянно смотрят на него. «Однако сейчас я не скажу вам этого, Флора. Я не хочу испугать вас. Я ни за что на свете не хотел бы испугать вас. Сейчас речь идет лишь об одном. Я получил задание. Я должен в незнакомом месте, среди незнакомых людей, разгадать одну бессмысленную тайну. И мне нужна ваша помощь. Любимый, конечно, я помогу вам. Что вы должны сделать?» Чевиот рассказал ей о своей миссии. «Это просто смешно», — заметил он, хотя Флора вовсе не считала смешным то, что имело отношение к нему. «Но я понимаю, почему они считают, что это так важно. Даже какой-то человек, которого называют герцог, тоже полагает». «Внимание!» Чевиот осекся почти вовремя. В его памяти вспыхнул свет, и показалось бездна во времени. «Герцог. Это, естественно, премьер-министр герцог Веллингтон. Хотя ему уже исполнилось 60, он был еще достаточно бодр, чтобы в марте этого года встретиться в дуэли на пистолетах с лордом Уинчелси». «Итак, Хардинг, — сказал он тогда своему секунданту, — будьте осторожны и не мешайте мне. Я не могу терять время, черт возьми. Не позволяйте ему торчать так близко от этой канавы. Он ведь свалится туда, когда я попаду в него». Эти резкие слова словно эхом разнеслись в ночи. Герцог, посидевший, ворчливый, и с еще более хищным носом, чем когда-либо раньше, пребывает в прекрасном здравии в своей резиденции. Апсли Хаус. Карета громыхала и тряслась, а Чевиот проникал в настоящее и тащил за собой целых два столетия. Сэр Джордж Мерри возглавляет Министерство заморских территорий. Лорд Абердин — министр иностранных дел, но прежде всего, конечно, мистер Роберт Пил. Он министр внутренних дел. Оговорка Чевиота осталась незамеченной. Флора пришла в восторг от его слов. Она была совершенно заворожена, как любая женщина, которую просят помочь в решении какой-то проблемы. «Но почему именно?» — спросила она. «Почему именно птичий корм?» «Не знаю. Больше ничего не было украдено. Вы хорошо знаете леди Корк?» «Очень хорошо. Даже слишком хорошо». «Очевидно, она по-своему, если позволительно так выразиться, по-своему эксцентрична». «Не более, чем многие другие. Она очень стара, ей уже за 80, и у нее хватает причуд. Она обязательно станет рассказывать вам, что ей сказал доктор Джонсон». Джонсон Сэмюэл, 1709-1784, английский критик, лексикограф, эссеист и поэт. Колоритный образ Джонсона создан его другом Джеком Босуэлом в книге «Жизнь Сэмюэла Джонсона», 1792 год. Когда она была молоденькой девушкой, и что она ответила ему? Будет рассказывать, как бедняга Босуэлл ужасно поссорился с лордом Грэхэмом и явился на прием, который устраивала ее мать, где произносил крайне неприличные замечания о дамах. Потом ему стало так стыдно, что он написал извинения в стихах, которые она до сих пор хранит в шкатулке из сандалового дерева. «Да-да», — воскликнул Чевиот, вспомнивший жизнь Сэмюэла Джонсона, Босуэлла. «Так значит, леди Корк, урожденная мисс Мэри Монктон?» «Ну, конечно же, Джек!» «Что, моя дорогая, почему вы все время притворяетесь, будто бы никогда в жизни не слышали о ней? Ведь это неправда. И почему вы так напряжены и так нервничаете, словно вас везут на смертную казнь?» «Извините, Флора, леди Корк обычно держит где-нибудь в доме большие суммы денег». Флора отодвинулась от него еще дальше. «Господи, конечно нет. Зачем? Зачем, по-вашему, кто-то станет держать дома большие суммы денег? У нее есть драгоценности?» «Кое-что есть. Но все они заперты в большой железной шкатулке у нее в будуаре, в розовом будуаре. А ключ от этой шкатулки имеется только у нее. А какое отношение имеют?» «Секундочку, секундочку, дайте мне подумать. Вы знакомы с ее горничной?» «Что за мысли приходят вам в голову, Джек? Люди не могут быть знакомы с горничными своих друзей». Чевиот начал молча барабанить пальцами по колену и не отводил взгляд от Флоры. Наконец она сдалась. «Вы правы», — сказала она, выдвинув вперед округлый подбородок. «Я немного знакома с Соланж, ее горничной. Соланж буквально обожает меня, что часто приводит меня в замешательство». «Прекрасно. Это принесет пользу. И, наконец, у леди Корк есть какие-нибудь родственники, дети, племянницы или племянники, близкие друзья?» «Ее муж, — сказала Флора, — умер более 30 лет назад. Ее дети взрослые, и у них свои собственные жизни». Флора импульсивно схватила его за руку. «Не смейтесь над ней, — нежно попросила она. — Большинство дам из высшего общества насмехаются над ее громким голосом и старомодными манерами. Но у кого еще может быть такое доброе сердце, чтобы устраивать бал для молодежи, в то время как сама ты предпочитаешь приемы с чаепитием и разговоры о книгах? Эта молодежь только разобьет фарфор, наделает пятен на коврах и поломает мебель. Не смейтесь, Джек, прошу вас. Обещаю вам, Флора, что не буду смеяться. Я...» Во время езды он неоднократно с любопытством поглядывал в окно кареты. Теперь они уже какое-то время быстро ехали вверх по склону холма и, очевидно, по проезжей части, которая была пошире и с гораздо более хорошим булыжным покрытием. Чевиот торопливо подвинулся, с грохотом опустил бежевое окно и выглянул наружу. потом снова сел рядом с Флорой и обнял ее за плечи. «Ну что ж», — сказал он как бы мимоходом, — «я знал, что здесь еще не будет ни Трафальгар-сквер, ни колонны Нельсона, ни Национальной галереи. Господи, где мы находимся? Что это?» «Любимый, ведь это Риджент-стрит». «Риджент-стрит». Чевиот прижал ладонь ко лбу и заметил, как ни в чем не бывало. «Ах, да! Так значит, эту улицу уже проложили до конца?» В этот момент кучер резко повернул вправо на Нью-Барлингтон-стрит, ответвляющуюся от Аппер-Риджент-стрит. И именно тогда Чевиот увидел свет керосиновых ламп, сияющих в окнах между наполовину задернутыми занавесями на всех четырех этажах, вплоть до эркеров на крыше. Вот тут-то он и услышал веселое пеликанье скрипок, прыжки в быстром темпе и спросил, какой это танец. Через минуту после этого Флора забилась в угол, испуганная и неуверенная в себе. И когда кучер остановил карету, Чевиот мысленно обругал себя. Перед любым другим человеком, в этом он был уверен, он сумел бы держать язык за зубами. Однако присутствие Флоры казалось ему таким доверительно знакомым, таким близким, таким уместным и естественным. Почему? Что он разговаривал с ней, не размышляя. Без нее он пропал бы. «Флора», — сказал он, и с трудом сглотнул, чувствуя тяжелый комок в горле, — «послушайте меня. Я обещал, что не буду пугать вас, но я, очевидно, делаю именно это». Потом в его голосе зазвучали те чистосердечие и серьезность, на которые был способен его упрямый характер. «Но это, ей-богу, только потому, что вы еще не понимаете меня. Когда я объясню вам, в чем состоит мой долг, вы все поймете». И, думаю, будете сочувствовать мне. Однако до той поры вы можете простить меня, моя дорогая. Можете? Флора смотрела на него. Выражение ее лица не менялось. Ее рука нерешительно выскользнула из муфты. Он обнял Флору и крепко поцеловал в губы. А в тумане над ними вырастали и таяли тени танцоров. «Можете?» — настойчиво переспросил он. — Вы можете простить меня? — Простить? Она в изумлении запнулась. — Ах, Джек, что же здесь прощать? Не подшучивайте надо мной, прошу вас. Этого я бы не вынесла. Тут Чевиот вспомнил о присутствии терпеливого кучера, ждущего снаружи, чтобы открыть дверцу кареты, и отпустил Флору. Она тоже играла свою роль, поправила волосы, одернула в двух-трех местах платье, словно находилась в карете одна. Однако ее лицо было покрыто румянцем, а глаза потуплены, когда Чевиот, спрыгнув с подножки, помогал ей выйти. Флора сунула ему в руку два пригласительных билета. — Вы не в вечернем костюме? — довольно укоризненно прошептала она. «Ну да ладно. Многие джентльмены так напиваются перед тем, как отправиться на бал, что забывают переодеться». «Значит, это не имеет особого значения? Я тоже притворюсь чуточку пьяным». «Джек». В ее голосе появились какие-то новые интонации. «Ну, я сказал это просто так». На самом же деле он размышлял над тем, как такому подвыпившему джентльмену удается танцевать кадриль в столь стремительном темпе и при этом не упасть и не разбить себе голову. Входная дверь дома номер 6 оставалась бескомпромиссно закрытой, хотя красная ковровая дорожка была раскатана до самой проезжей части. Однако их появление не осталось незамеченным. Когда они с Флорой поднялись по лестнице мимо двух потертых колонн на огражденное перилами крыльцо, дверь открыл лакей в оранжево-зеленой ливрее. Из двери навстречу им вырвался еще более оглушительный шквал шума. Они вошли в узенькое фойе, естественно, с панелями XVIII века, разрисованными каким-то подражателем. Вато или Буше, навощенным и натертым до блеска полом и довольно элегантной лестницей, устланной некрасивым ковром, слева у стены. Из фойе влево и вправо вели двери в большие безлюдные комнаты, где сегодня вечером был приготовлен обильный буфетный ужин. Шум создавали не только музыка и топот танцоров, от которых потолок сотрясался так, что дребезжали люстры с керосиновыми светильниками. Откуда-то не было видно, откуда именно, вероятно, из какого-то салона в тыльной части дома, с миской пунша вырвалось больше дюжины мужских голосов. «Мистер Жаба шел жениться! Эй, эй, весь во фраке! Свою жабу хотел бы соблазнить! Свою жабу хотел бы соблазнить! Своим кваканьем! Эй, эй, весь во фраке!» «Эй, эй!» неожиданно заорали владельцы всех этих голосов и начали бурно аплодировать самим себе. Хлопнула пробка. Кто-то разбил бокал. Флора отдала свою кашемировую шаль апатичному лакею, однако, к немалому удивлению Чевиота, оставила себе большую меховую муфту. «Мы пришли ужасно поздно», — попыталась сказать она, но замолчала в этом шуме. Возможно, Чевиот даже не расслышал ее. Он опять, как обычно, стал полицейским. Его ждала работа. Независимо от того, в каком чужом столетии его это встретило. Его ждала работа, и он собирался ее выполнить, хотя и должен был говорить, как они, иначе выдал бы себя не позже, чем через 10 минут. Он отдал лакею шляпу и 2 пригласительных билета. «Я», — начал он, — шум внезапно прекратился. Скрипки и арфа сыграли заключительную каденцию, несмотря на выкрики протеста. Топот над головой сменился шарканьем ног. Певцы в салоне умолкли. Лишь 2-3 голоса начали было визжать, но тут же перешли на нормальный тон, и их едва было слышно. Даже в этом богато обставленном фойе чувствовался затхлый запах сырости и угольной пыли. «Я, собственно, не иду на бал», — сказал Чевиот лакею. «Будьте любезны, проводите меня к леди Корк». Лакей в оранжево-зеленой ливрее посмотрел на него с оттенком наглости. «Боюсь, сэр, что милостивая леди...» Чевиот, разглядывающий клетки с птицами, быстро обернулся. «Проводите меня к леди Корк», — сказал он. Справедливости ради нужно сказать, что он не имел ни малейшего понятия о том, какую властность и силу он излучал, когда смотрел лакею в глаза. Лакей облизал губы. «Слушаю, сэр, я доложу». В этот момент одновременно произошли 2 события. Алан Хенли со своей суковатой палкой в одной руке и футляром с письменными принадлежностями в другой вынырнул из-под лестницы, куда его отправили, чтобы он сидел там на табурете и не привлекал к себе внимания. И в это же время по лестнице начала медленно спускаться какая-то стройная женщина в белом платье. «Это дело уже улажено», — сказала она нитким контральта. «Добрый вечер, мистер Чевиот». Флора, которая пыталась подтянуть и поправить перчатки до локтей, вынув только 1 руку из муфты, не обернулась. На ее лице появилось выражение абсолютного равнодушия. Она произнесла несколько слов, почти не шевеля губами, так тихо, что Чевиот едва расслышал их. В данном случае Флора, которая, по его оценке, не умела почти ничего скрывать, даже не попыталась скрыть глубокое презрение и неприязнь. «Вот она, ваша драгоценная мисс Ренфрю», — сказала Флора.